Плохой новостью для них оказалось то, что моей команде было наплевать на их территориальность, а Игра вообще плевала в троекратном размере, искренне радуясь возможности отожраться впрок свежим мясом. На территории стойбища мы ей разгуляться не давали, опасаясь, что она выбьет вообще всю живность. Нет, Агру не морили голодом, просто таскали за собой на охоту подальше от лагеря. Сама Тугодумка вполне понимала такую позицию, даже без учета повышенного интеллекта, ведь взрослые болотные агры тоже не охотились рядом со стойбищем, оставляя самую доступную добычу самым мелким. А для Игры гоблины и орки именно детишками казались, такие же зеленые, но глупые, да-да, она реально считала их глупыми, и совсем немощные. На ее развлечения с этой братьей, вернее, сестринством, сие мнение не распространялось. Как бы то ни было, но сквозь урочище мы прошли, не задержавшись и без приключений, если не считать за приключения порванные штаны Тарии, которые были ее любимой одеждой. Какие вообще шансы у танцовщицы с ее рангом и характеристиками поскользнуться и распороть ткань об острый сучок? А ведь я предлагал ей укрепить одежду эссенциализмом, и даже укрепил большую часть, но свои любимые шмотки она то ли не захотела мне отдать, то ли просто забыла о предложении. Зато я услышал аж 3,5 новых мата, причем даже Ганс уважительно кивнул. Ущелье, за которым начиналась империя, было перекрыто еще одним форпостом, но уже покрупнее ельного и не настолько заброшенным. Гарнизон здесь был даже где-то слабее, а уж мощь защитных чар уступала ельному действительно ощутимо. Нельзя назвать эти чары жалкими или хреновыми, но они были слабее, более грубые, больше прорех в сигнальных сетях и прочие мелочи, вместе собирающиеся в большую разницу. Ясновидение ответило мне серией образов, разобрав которую я смог сделать вывод о том, что там, где ельный был именно полноценной заставой, предназначенной для боя и сдерживания, то форт Кедровый был скорее тренировочным лагерем для нового поколения рекрутов. Здесь не планировали сражаться с серьезными врагами. Наоборот, готовили вчерашних черноногих к тому, чтобы сражаться за империю в будущем. Потому и расположили этот форт в такой глуши, почти впритык к диким землям, частью которых в учетных книгах империи веков считалось и урочище, чтобы некуда было дезертировать. Впереди – малонаселенные земли, где никто не будет рад дезертирам, а позади только урочище, куда бежать и вовсе глупо. Элитные или даже просто нормальные части располагались в других местах, куда более престижных, но тут готовили не элиту и даже не середнячков, а самое натуральное мясо. Не обязательно то, что будет умирать в первых рядах, имперцы не дураки и не станут кормить солдат вероятного противника халявным опытом. Но кто-то должен занимать низовые должности в страже глухих городков, исполнять роль стройбата и чернорабочих и прочей чушью заниматься. Можно было бы считать эти действия напрасной тратой людского ресурса, ведь пара сотен тяжелых латников, не говоря уж о кавалеристах, легко опрокинет и троекратно большее число подобных рубак, даже не получив серьезных потерь. Такая уж механика уровней, что толпа мяса очень редко может победить куда меньшую, но высокоуровневую толпу элиты. Я бы реально так считал, если бы не знал о том, что в армиях остальных стран картина почти такая же. Ядро из ветеранов, элита и гвардии и целая толпа низкоуровневых рекрутов. Где-то это даже выгодно, ведь если кто-то из мяса выживет, то сможет перейти в разряды все тех же ветеранов или хотя бы просто в стандартные части. Впервые за все время пребывания на Алурии я настолько полно осознал причину жгучей ненависти Ганса к своим бывшим командирам и офицерам, как и причину, по которой он с такой радостью переквалифицировался в охранника археологических экспедиций, что было работой даже более опасной, чем служба в армии Милорета. Тем же археологам, вернее, командиру их банды авантюристов, его люди были действительно нужны. Нужны прокачанными, относительно боеспособными и не стремящимися убежать из его отряда подальше, а потому и отношение было совсем другим, более человечным. А если тебя не считают сиволапым быдлом, то пару лишних стычек можно и потерпеть, благо егерям в прямом бою делать нечего. Встряхиваю головой, отгоняя лишнее видение и, самым краем сознания, улавливаю еще парочку забавных фактов. Оказывается, в империи все пограничные форты называют именами деревьев, а внутренние, находящиеся в пределах границ государства, именами зверей. Есть еще магические башни, отходящие под юрисдикцию магической академии, Надо бы этот шаблон стандартного фэнтези тоже проглядеть третьим глазом, именуемые всевозможными цветками крепости да дворцы самой влиятельной военной аристократии, напрямую императору не подчиняющейся, но удостоенной занесения в регистры и проходящие под наименованием всевозможных птиц. Если кто-то ждал каких-то проблем с тем, чтобы пробраться мимо этого позорища, то я вынужден вас разочаровать. Даже Лоси, как единственный из нас не имеющий профильных бонусов на скрытность, мог хоть протанцевать гопаком мимо этой пародии на дозорных. Серьезно говорю, они куда сильнее следили за тем, чтобы никто лишний не покинул стены, а не за тем, чтобы ничто не проникло из урочища. Да и всю живность поблизости выбили еще многие годы тому назад. Спустя еще пару недель, за которые мы вновь вспомнили обо всех прелестях походной жизни, от которой изрядно отвыкли в весьма комфортном для нашего пребывания стойбище, мною было принято героическое решение выходить к людям. Компания мы приметная, но не настолько, чтобы сразу стать причиной сплетен и слухов. Надеюсь, игра прокачала свои навыки маскировки до такого уровня, что я вполне всерьез считал возможным протащить ее в город. В смысле не просто протащить, но и позволить ей относительно свободно скрываться в каменных джунглях, не попадаясь на глаза горожанам. Вспоминая ее габариты, мысль кажется абсурдной, но игра у меня всегда вызывала это чувство, подобно танку, незаметно подкрадывающемуся из-за угла посреди голой степи. Мороз ей не мешает, выносливость у нее по-прежнему выше таковой у всех нас, а темно-зеленый цвет ее кожи, при упомянутых навыках, не слишком выделялся на фоне заснеженного леса. Даже будь она розовой в золотую крапинку, слишком уж у нее прокачаны соответствующие параметры. Рисковать не стали во многом из-за того, что игре не хотелось в город, не нравился запах, шум и то, что источники шума нельзя было есть или хотя бы свернуть им шею, потому она привычно осталась за стенами, сокращать популяцию разбойников, монстров и прочей шушеры. Хотя, признаю, на территории империи веков, из вышеперечисленного были только три шайки замеченных нами разбойников, а вот монстров повыбили знатно. Работников ножа и топора мы не тронули, не из-за того, что не желали марать руки кровью невинных душегубов, а чтобы не оставлять следы своего движения к центру империи. Гансу пришлось клятвенно пообещать наведаться к ним через грезы и устроить очередной кошмар на улице Вязов. Не приманить бы только еще одного любителя устраивать такие приколы, а то он только-только потерял мой след. Перед тем, как мы полезли в город, пришлось немного поработать через небольшое зеркальце, напрягая ясновидение. Я очень-очень не желал войти в эти стены, а только потом узнать, что там свили себе гнездо какие-то очередные культисты или сам Ктулху во всем не проснувшемся великолепии. В общем, не хотел второго края. К моему удивлению, я таки нашел злой и мрачный культ, уже не первый десяток лет существующий в этом месте. Вернее не культ, а пятерку кровопийц, маленькое семейное гнездышко, при двух десятках повязанных кровью и кровью рабов наемников слуг. Вникнув поглубже в эту тему, с удивлением узнал, что об этих ребятах здесь вполне знали все заинтересованные стороны, да и среди простого люда бродили слухи. И всех все устраивало, кровососы не буйствовали, пили кровь своих слуг, а если убивали, то нечасто и всяких гастролеров, буйных и прочую братью. Более того, они еще и часть криминала держали под своим крылышком. И нет, если вы думаете о гильдии убийц, вполне себе имеющей представительство в городе, или о торговцах живым товаром, иногда заезжающими на огонек, то вы глубоко ошибаетесь. Кровососы торговали антиквариатом, ювелиркой и контрабандными амулетами среднего и даже высокого класса, жестко и жестоко вырезая всякого, кто пытался рыпнуться на их рыночную территорию. Признаюсь, смотря на следы и следствия деятельности этих чудовищ, я реально предположил, что кто-то из них тот самый типа темный попаданец, убивающий типа только плохих и вообще весь из себя благородный и непонятый байронический персонаж. Ну, просто до неприличия похожей была ситуация. Всматривался в зеркало до боли в висках, но нет, самые обычные кровожадные чудовища, ничего людского в себе либо не имеющие, либо давно уже потерявшие. Просто очень прагматичные и самодисциплинированные чудовища, понимающие, что начни они идти на поводу у инстинктов, то быстро придется оставить довольно тихую и комфортную жизнь и либо оказаться с голой жопой на морозе, либо получить визит дружбы от каких-то жрецов или паладинов. Опасные и хитрые сволочи, но, чисто со стороны закона и морали, они совершали намного меньше мерзостей, чем стопроцентные люди из местных теневых гильдий более широкого профиля. Это не комплимент кровожадным уродам, а пинок в сторону того, во что готовы превратить себя простые люди. И ведь им даже планарные силы на голову не давят, только деньги и жажда урвать себе очередной кусок пирога, не дав урвать его конкурентам. Резюмируя вышесказанное, могу сказать следующее. Аренам – это типичная провинциальная клоака со своими страстями и опасностями, но, тем не менее, вполне подходящая для того, чтобы легализироваться. Влияние криминала в этом городе было куда заметнее, чем в Остмарке или крае, но для крепко слаженной и не выглядящей простой добычей группы наемников, за которых мы себя выдаем, здесь все дороги открыты. Мои уставшие и жутко жаждущие отогреться в теплой ванной, а не возле костра, соратники, успевшие 3000 раз взвыть от снега и временами пробегающих метелей, выслушали мой доклад молча и почти без эмоций. Даже скажи я, что там, за стенами, не пять не самых сильных кровопийц да толпа бандитов, а целое гнездовище во главе с кровавым лордом, их бы это не остановило. Одна только Тария выглядела так, словно за бадью горячей воды и мягкую кроватку может сразить самого графа Дракулу ударом каблука в глаз, несмотря на разницу в уровнях и теоретическое бессмертие последнего. Наверное, моя идея с началом путешествия во время зимы была не настолько обалденной, как мне казалось изначально. В свое оправдание скажу, что останемся мы в стойбище, то просто потеряли бы время, нормальный кач уже не шел, а зимняя погода даже сбор ингредиентов для алхимических изысканий затрудняла. Теперь бы доказать это все Тари. Стоять, мать вашу перемать. Голос старого сержанта имперской стражи, что сегодня имел несчастье командовать дежурными на воротах, был весьма удивленным и чуток напуганным. Кто такие будете? А ну голос дайте, а то стреляю. Угроза была отнюдь не пустая, ведь мужик уже успел сдернуть с плеча легкий и компактный, но зело убойный арбалет. Еще трое из 10 стражников навели в наши смутно различимые из-за снегопада фигуры машинки покрупнее. А у дяденьки это явно не казенное имущество, а купленное за личные средства, или, скорее, подарок. Реакция тоже объяснима, люди в такую погоду предпочитают не ходить, а всякие твари, могущие в такой пурге людьми показаться, иногда выбредали к стенам славного Аренама. Спокойно, служба. Устало и задолбанно отвечает Ганс, как главный специалист по переговорам с подобными солдафонами. Не кипишуй, а лучше скажи, куда пятерым бравым нам можно примастить кости. Малость мы поплутали в этой блудовой вьюге. Я-то не кипишую, а вот ты мне лучше скажи, где это бравые вы бродили, чтобы сюда прибздовать. Стражник доброты в голос не прибавил, но явно успокоился, да и палец со спускового механизма убрал, не став, однако, опускать оружие. Чет я не помню, чтобы по зиме добрые люди в ворота стучали. Не тать ли часом, тут вмешиваюсь уже я, сумев ясновидением уловить идеальный сценарий для того, чтобы ответить на возможные вопросы. И даже никакого воздействия грезой не понадобится, хватит обычных, но только вовремя сказанных слов. Ну, слова я говорить тоже умею, правда, после них, обычно, меня стараются убить особо мучительным образом, но это просто совпадение. Тати на этих дорогах часто встречаются, стражник. Перекрикивать завывание ветра довольно тяжело, но я справляюсь, заодно осторожно, чтобы не спровоцировать никого, выходя вперед и приспуская повязанный на лицо шарф, закрывающий попаданческую морду от ветра и снега. В какой-то деревеньке, днях в 6 отсюда, бывает, продадут потравленные припасы, а ночью путников уже догнали деревенские. У нас зелья есть, которые от яда, но вот лошадок потеряли. Не сильно они при такой погоде и помогали. Дальше только пешочком, прямо к вам в гости. Мои слова не просто так сказаны, а еще и легли на уже имеющуюся информацию и подозрения в голове самого стражника, дополняя его мысли именно теми деталями, что он сам готов был увидеть. Тоже своеобразное воздействие на мозги, но без всякой внешней энергии, только на голой дипломатии. Тем более что шайка, действующая ровно таким же методом, существует на самом деле, и начни их искать, то найдут. Это серомежье, что ли? Совсем успокоившись, опустив арбалет и даже шагнув поближе ко мне, чтобы рассмотреть мое лицо. А я же, сука, знал, что они там на дороге промышляют. Значит, сейчас пройдем в нашу башенку, и ты мне все-все о них расскажешь. Можешь за своих ребят не страдать, обогреем и не обидим, но ты мне должен все под бумагу рассказать. Видимо, меня приняли за капитана этого маленького отряда, раз я вышел вперед и лицо открыл. Да и личные счеты у мужика к той деревеньке имеются немалые, наверное. Иначе я его энтузиазм объяснить не могу, только потерей кого-то пусть и не близкого, но хорошего знакомого точно. Или дальнего родича, возможно. Нечего уже о той шайке рассказывать. Отвечаю спокойно, даже не сдвигаясь с места. Уровни у нас не ниже 20-го, а там простое мужичье с дрекольем. Только и дело, что яд у них хороший был, чуйкой не определялся почти. Алхимичка их, зуб даю, после совершенных злодеяний так совестью мучилась, что неудачно споткнулась и на нож свой упала, если о ней спрашивать будешь. Только алхимичка, удивленно приподнятая бровь мне в ответ, и никто другой, в то, что получившие яд за свои же деньги авантюристы, а кем мы еще можем быть, отомстят за подставу, он не то что не сомневался, а считал такой итог закономерным. Но вот в то, что месть будет такой адресной и малокровной, верил не очень. Компания из 5 голов с уровнем в 20+ могла бы, в лоб атакуя, небольшую деревеньку под ноль вырезать, а большую просто вырезать, ибо часть все равно разбежится при виде расправы. Еще старосты в таких деревнях имеют тенденцию головой об угол стола падать, раз 6 подряд. Понимающе улыбаюсь в ответ на оскал стражника, а остальные мужики как-то сразу и полегли. Авантюристы тоже люди и после яда да после боя, не в лучшей форме оказываются. Ограничились тем, чем ограничились. Впрочем, за те дни, что мы по снегам и льдам без лошадей перли, в людях может проснуться желание вернуться обратно да подпалить тот гадюшник с 4 концов. Остановило только то, придется сначала назад идти, а потом обратно вперед топать. Все, он мне верит. Теперь мы прочно вошли в его картину мира в качестве сильных ребят, с которыми лучше не наглеть со мздой, но которые еще не настолько сильны, чтобы безнаказанно наглеть с ним самим. Правда, теперь мне придется устроить в упомянутой деревеньке ровно то же, что я озвучил сейчас. В конце концов, я не сказал ни единого слова лжи, деревня есть, в ней, бывает, травит путников, да и тати, бывает, умирают от приступов совести. Противоядие у нас тоже есть, да и лошадей, твари, мрази, ненавижу, мы потеряли, пусть в других обстоятельствах. Ясно, авантюрист. Куда более уважительно кивнул дядька, давая сигнал опустить оружие. Ты из вольных, али из наших, гильдейских, и еще, не прими за угрозу, но чего это ты с мужиками своими в такое неудачное время по миру бродите? Не, я не из имперской гильдии, хоть и планирую получить жетон для всей группы. Спокойно и расслабленно отвечаю, как отвечал бы человек, без ума жаждущий отогреть свои кости, и даже не сильно притворяясь. А тайны особой нет. Один аристократ из ваших своим сыновьям решил организовать набор уровней поближе к северным хребтам, не в самом неизведанном, но достаточно близко к предгорьям, чтобы требовалась охрана. Личная дружина для таких дел мало подходит, вот и нанимают авантюристов, особенно таких, кто в горах работать привык. Проводники, загонщики и, временами, учителя. Опять же, ни капли лжи, просто не про нас рассказываю. А так все верно, и аристократ такой, несомненно, есть и авантюристов он нанимает и сыновей качает на зверье. Северные хребты, или, иначе говоря, Седые горы – это местный участок неизведанных территорий. К диким землям в этой части империи выход только через сосиску, ибо те самые горы и мешают. В тех горах, правда, тоже много всякого водится, да и руины интересные встречаются. Радует местных только то, что если оттуда что-то испускается, то дальше предгорье не уходит и быстро назад возвращается. Ладно, мужик, принимает решение стражник. Я, Том, десятник стражи славного города Аренома, рад приветствовать тебя и твоих парней в этих стенах. Могу сразу посоветовать остановиться в железном кухле, у старого Болли, он берет недорого и кормит вкусно. Если кутить пожелаешь, то есть золотой поднос, но там могут заортачиться охранники, они не всех пропускают. Приятно познакомиться, Том. Крепко пожимаю протянутую руку, представляясь в ответ. Меня друзья кличут Тином, и у меня тут не только мужики, но и две дамы. Последняя фраза явно сбивает стражника с толку, но спустя секунду он снова приобретает чуть веселый и невозмутимый вид, окидывая все еще стоящих вдали, мало ли, вдруг пальнут стражники, что вписывается в стандарт поведения матерых головорезов, соратников. Почесав красный от мороза нос толстой перчаткой, мужик только рукой махнул. «Все никак не привыкну к тому, что у вас в отрядах столько баб». С легким негодованием утверждает это дитя патриархального уклада, стараясь не сильно обидеть упомянутых баб, помня о моем намеке на их уровне. «Пройдите через арку ворот, их уже актив, включили, короче, да можете быть свободны. Если работа будет нужна, то идите сразу в магистрат. С бургомистром говорить проще, чем с гильдейцами, а то они сначала вас обуть на злато попробуют, а потом нам их трупы хоронить, когда они 6 раз споткнутся и на столовую вилку упадут». Смеюсь над нехитрой шуткой, одновременно тасуя украденные тени и несколько меняя их. Как показала практика, если у тебя есть время для относительно безопасных экспериментов, то можно придумать много новых способов использования своих умений. Например, комбинация созидания тени и кражи тени позволяет не только обмануть дознавателей, подсунув им чужие статусные данные, но и написать новые. То есть я ворую тень, надеваю ее на себя, после чего начинаю переплетать оную тень. Простая кража ощущается, как попытка натянуть на себя тонкую шелковую ткань или паутину, которая может и порваться от резкого движения. Если поначалу, когда я только качал кражу, она падала от каждого неловкого использования магии или просто слишком резкого рывка, то сейчас я даже мог почти свободно кастовать из-под нее, если не слишком мощно. Ну, на фоне текущих моих умений не слишком мощно. Использование созидания на украденной тени было логичным выводом. Если я могу работать со вполне себе существующими тенями, подселяя их в тени к союзникам и врагам, то могу ли я созидать обычные, неодушевленные тени? Могу, как очевидно. По ощущениям, такая практика напоминала попытки перешить все ту же тонкую одежину из паутины или шелка, не снимая оную одежду с тела. Слишком резко двинешь теневой иголкой, и вот уже травмы и прочее. Пришлось потренироваться на мужской части орочьего племени, но в свое оправдание скажу, что все травмы были мною залечены с помощью переноса урона на себя или использованием зелий. Если себе, Тари, Лосию и Гансу я только занизил уровни и показал другие, более скромные, классы, как будто стоящий на воротах дознаватель сможет различить что-то кроме уровня и степени опасности, то с Гестией пришлось сложнее. Она прокачала свою мимикрирующую способность и могла бы даже обмануть дознавателя и, с оговорками, сенсорную арку на воротах, но я не желал рисковать. Потому и не стал форсировать наш с Томмом разговор, чтобы успеть закончить маскировку так, чтобы никакая собака не прикопалась. Вдруг у них тут на воротах случайно окажется обладатель дознавательского класса уровнем под 40, я уже ничему не удивлюсь. Аренам был крупнее Эстмарка, но самую малость меньше края и уж точно не настолько оживленным, особенно зимой. Здесь, в Империи Веков, зимняя пора вообще была куда прохладнее, чем в Милорете, где зимы в привычном понимании вообще не было. То, что там считалось зимой, в моем родном городе, еще на земле, назвали бы просто прохладной и сырой осенью. Даже листья не со всех деревьев облетали. Причем дело не только в климатических поясах, но еще и в близости к сердцу, у которых вообще почти всегда либо лето, либо весна, что позволяет им без труда снимать 2 урожая в год. Если бы классовая способность их солнечных королей, причем идущая не от самого класса, а от передающегося по наследству титула, могла действовать не только на территории сердца, то было бы отличное климатическое оружие. К большому счастью Милорета, весь эффект этого титула мог максимум немного улучшить урожай еще и соседям ненавистных сердцев, да обеспечить аномально теплые зимы. По крайней мере, в это очень хотели верить все соседи Солнечного Королевства, да и сами сердцы не спешили переубеждать окружающих. Если спросите меня, то я скажу, что использование массового климатического оружия сверхдальнего действия будет для сердца этаким последним козырем и приветом с того света. Вполне объяснит, почему никто их так и не додавил. По сусалам сердцам давали часто, армия у них, несомненно, переполнена элитными бойцами, но основная масса солдат не выдерживает никакой критики. А одной элитой не выиграть войну, у врага и своя элита есть. Давали сердцам звездюли и на их родной территории, пусть и с огромным скрипом. Рейдовые группы, засылка телепортации опасных монстров и чудищ, вырезание дальних деревенек, все это против них применяли. Где успешно, где не очень, на своей земле сорц ужасающе живуч, но до конца их никогда не додавливали, будто опасаясь загонять крысу в угол. Я бы потратил время на просмотр возможных причин через грезу, но слишком уж много у меня всегда было дел, чтобы тратить столько сил на простой интерес. Уж с кем-кем, а с сердцами мы едва ли пересечемся. То есть, они-то с радостью бы нашли таинственного кардыка, Но кто ж его искать-то будет? Правильно, никто. Возвращаясь к Каренному, здесь было очень холодно, снежно и ветрено. Из-за снегопада, и без того не очень широкие улочки превратились в лабиринты с тропинок и переходов, в которых ветер, порою, буквально сбивал с ног. Если бы не мое ясновидение, то мы бы искали посоветованную нам гостиницу долгие часы, а то и вовсе до утра. К счастью, мне не пришлось ни вызывать подозрения странной осведомленностью о структуре улиц Аренома, ни долго-долго бродить по заснеженному городу. Тому хватило ума и совести послать с нами проводника, молчаливого и нескладного юношу, на котором форма стражника висела мешком, вызывая невольную улыбку. Явно самого молодого послал, чтобы не прохлаждался. Старый вояка не до конца поверил моим словам, и, пока не проверит судьбу названной мною деревни, не поверит. Сей город не является особо важной точкой, чтобы наполнять его диверсантами, да и не было в этом районе империи каких-то опасных потрясений, лет уж 40, как не было. Но слишком уж наша кодла подозрительна уровнем, временем появления и общей странностью ситуации. Том же, несмотря на невысокий уровень, успел повидать много всяких мерзостей, априори ожидая от любой ситуации худшего варианта развития. Сразу видно, коренной алуреец. Бадья с горячей водой – это не личный бассейн с ароматными маслами и красивыми служанками, машущими опахалами. Вот только для нашей уставшей компании даже такие удобства казались люксовым номером королевского дворца. Особенно радовались Лоси и Тария, как самые привыкшие к комфорту и удобствам. Гестия и раньше отличалась умением переносить даже самые спартанские условия, а после смены расы ей на физическое тело практически наплевать. Даже если испачкается, то просто пересоздаст тело заново. Вместе мы собрались только спустя несколько долгих часов, которые каждый провел в одиночестве и тихом наслаждении человеческими условиями жизни. Собрались, как заведено, в самом дальнем углу обеденного зала, заказав у трактирщика целую гору еды. Орки кушают сытно и даже относительно вкусно, нас-то кормили аки вождей, но очень уж однообразно и без излишеств, такова жизнь в диких землях. И это я еще молчу о самой дороге сквозь снег, ведь в пути кушать приходилось еще однообразнее и скромнее. Посему, на человеческую еду мы накинулись с огромным аппетитом, пусть и не давясь ею, аки оголодавшие папуасы, заплатили цельной золотой монетой, заявив о том, что мы собираемся праздновать успешное завершение контракта, тут и поддержка легенды и возможность разменять золото на более ходовые серебро да медь. Смешно, но именно серебра у нас почти и нет, ведь я его безжалостно раскладывал на эссенцию. Оплатить одними лишь золотыми монетами, ко множеству вопросов и подозрений. Еще на земле был какой-то мужик кровей королевских, который таким образом в плен попал, несмотря на маскировку под простого обывателя. Рихард Тигриное Сердце, или Ричард Львиная Грива, не помню, но не сильно оно и важно. Так что я при первой же возможности разменял золото так, чтобы при этом не вызвать подозрения. За цельную, не половину, аль четверть, золотую монету имперской чеканки можно, если и не сам трактир купить, то, как минимум, снять его на месяц и выкупить все погреба. Имперские монеты, выплавленные мною эссенциализмом из приметных милорицких, и размером и ценою куда выше валюты более мелких королевств, можно было бы расплатиться трофейными монетами, добытыми еще в катакомбах спектра, но это еще приметнее, чем платить валютой чужой страны. Дядя, проникновенно смотрю в глаза плотно сбитому трактирщику, что лично, как для особо почетных клиентов, принес сдачу из выданной ему монеты. Я, конечно, в отличном настроении, да и традиция наша завещает на пирушке в честь закрытого контракта не экономить, но давай ты хорошенько подумаешь, прежде чем сделаешь ошибку, ладно, я не против переплатить, благо трактир и гостиница у тебя что надо, но и цены имперские я знаю, ты же не собрался нас всех обуть, правда? Мои слова поддержал только мрачный взгляд Ганса, привыкшего общаться с хитрожопыми владельцами питейных заведений, а остальная команда почти не обратила внимания на мои слова, слушая очередной переделанный к случаю анекдот от Тари. В другой ситуации этот дяденька просто сделал бы непонимающее лицо, а потом мог бы и вовсе стражу вызывать, он с ними, как можно легко понять, на мазе. Но тут был не одинокий путник и не группа новичков, а матерая, ему же посыльный от Томма тоже что-то шепнул, компания головорезов, которая может и прибить сгоряча, а потом ему уже плевать на проблемы, которые нам доставит в ответ. Платим мы менее ценной монетой, то я бы и не шевельнулся, Реально традиция есть такая, чтобы щедро оплатить гульбище и угостить выпивкой всех присутствующих. Вот только сейчас была почти ночь, да и не сезон, отчего в зале почти пусто, если не считать пятерых выпивох, уже ухлеставшихся за наше здоровье. А трактирщик реально попробовал нас на зуб, сделав проверку на лоха. От моих слов он вздрогнул, ведь я попал прямиком по его мыслям, совершенно точно определив, что именно он хотел сделать. Впрочем, ты не был бы успешным трактирщиком, если бы не попадал в ситуации, когда тебя готовы были зарезать за нечестность, хотя бы пару десятков раз. Очень быстро придя в себя и почти не потеряв радушной улыбки, дяденька тут же зачастил, заверяя, что ни о чем таком даже не думал, и выложил намного больше серебра и меди, чем планировал изначально. Да и не слишком его настроение упало, ведь свои честные чаевые он таки присвоил. И, потребовав их взад, уже я выставлю себя не удалым молодцем-авантюристом, а жадным мудаком-скупердяем. А леди Фортуна, которой молятся почти все люди, и некоторое число нелюди, что с меча кормится, скупых очень не любит. Удовлетворившись результатом нашего разговора, я молча сгреб деньги и вернулся к рассказу Тари, которая тоже успела заметить наш несостоявшийся конфликт, но сбиваться с дыхания и прерывать рассказ не стала. Инцидент себя исчерпал, а наша легенда получила еще один кирпичик к своей достоверности. Золотой, мать его, кирпичик, ибо был бы я скрягой, удавился бы. «Все же хорошо», — высказался Ганс, почесывая полное брюхо и провожая взглядом немного заспанную, но все равно симпатичную разносчицу. «И жрачка шо надо, и тепло под жопой, и девки хороши. Главное, что не зеленые», — устало ответил Лосий, почти отключившись прямо за столом. Душа насмешника так и подмывает спросить о том, чем ему не угодили зеленые девки, но я уже привычно сдерживаю свои порывы, не желая доводить человека до белого коленя. Тут и без Лосия найдется целая куча народу, которым немного троллинга только на пользу пойдет. Вот не надо тут про зеленых девок плохого говорить. Тут же встает на защиту своих любимых игрушек, возмущенная словами аристократа Тария. «Ты просто ничего не понимаешь». Не вслушиваюсь в очередную дружескую перепалку, задумываясь над тем, чтобы и самому прилечь за столом, настолько меня уже достало мельтешение вокруг. Увы, но пока еще рано, мне еще навещать разбойничью деревеньку нужно, прежде чем отдыхать. За то, что пьющие за наш успех мужики услышат что-то не то, я не переживаю, тонкое, почти что отсутствующее воздействие грезой превратило самые опасные участки нашего разговора в неразборчивое нагромождение обрывков слов и смеха. Все, кто сегодня нас слышал, завтра будут помнить только то, что тут праздновали, говорили, травили байки и все такое, но вот толком вспомнить о тех же упомянутых нами орках никто не сумеет. Том не настолько параноидален, чтобы приставить к нам соглядатая, но в среде обслуги трактиров и таверны без того хватает любителей собирать слухи и слушать чужие разговоры. В основном, даже не с целью наживы или выгоды, а просто из спортивного интереса. Но зачем нам оставлять лишние зацепки возможным ищейкам? Похоже, сегодня я вспомню самое начало своих приключений и буду работать напрямую через сон, а не через более удобное и привычное зеркало. Через сон и следов остается меньше, и контроль над тонкими воздействиями чуточку лучше. Старый хрыч, только не смейтесь, но это настоящее имя, был дедом матерым и опытным. Он еще молодым юнцом собрал компанию односельчан, с которыми организовывал себе дополнительный заработок через чужие смерти. А сейчас он старый и уважаемый глава всего села, при этом не бросивший промысел. Это само по себе свидетельство ума и изворотливости индивида. В тихом и спокойном Серомежье жили и убивали очень осторожно, не раззевая пасть на реально опасную добычу и не рискуя даже в малейшем. Уровни местных селян тоже могли бы вызвать подозрения, но почти все они были охотниками по профессии и повадкам, так что отмазаться от редких проверок дорожной стражи им удавалось без проблем. Девки выпытывали всю возможную информацию, оценивали и снаряжение, и опытность проезжающих путников, а ведьма-травница без лишних вопросов делала яды на все случаи жизни. Никогда не лезть на тех, кто имеет шансы отбиться или хотя бы убежать. Никогда не оставлять лишних свидетелей или следов, забирая с собой даже трупы. Никогда не устраивать слишком много исчезновений за небольшой срок. Никогда не нападать на тех, чьего прибытия будут ждать, или тех, о ком знает кто-то важный. Если бы мы реально проезжали через ту деревеньку, то нас бы пальцем не тронули и вообще были бы с нами самой вежливостью. Даже если бы какой-то молодой юнец протянул лапы к той же Тари, то она могла бы и не успеть его прирезать, отпинали бы всем селом. Воистину, этот хрыч был удивительно осторожным малым и потрясающим организатором, сумевшим избежать главной беды всех разбойничьих шаек, что выходит из селян, потери осторожности и приобретения смертельно опасной наглости. Даже полученные с продажи чужого добра деньги он тратил не на гульбища и понты, гуляли часто, но в тесной компании без чужаков, а на развитие родного Серомежья. Переоборудованная с нуля кузница, сразу две мельницы, ветряная и водяная, работающие от ближайшего ручейка, несколько пасек и даже заказанные у магов и жрецов благословения на поля. В деревне не просто хорошо жили, но практически жировали. Если бы не привычка, не столько самого хрыча, сколько воспитанной и возвращенной им банды, к заработку татями, то он бы давно перешел на совершенно честное существование. Были у него, да и у самых умных, а потому влиятельных, главарей, мысли о том, чтобы перестать лезть на рожон ради уже не слишком большой выгоды. Тем более, что в стремительно растущую деревеньку ожидался наплыв переселенцев, которых в тайну посвящать не собирались. Пара лет максимум, и даже самые боевитые уже остепенились бы, да и стало бы Серомежье полностью безопасной зажиточной деревней с перспективой превращения в маленький городок спустя пару поколений. У них были все шансы, если бы не мерзкий Костик, которому надо было срочно поубедительнее соврать стражникам, чтобы не вызвать лишних подозрений. Из-за этого ублюдка среди таких хороших и в доску своих ребят Серомежья наблюдалось настоящее падение скота. Из-за него в деревне властвовала смерть. Я даже не старался особо, если не считать маскировки моих действий от возможных преследователей из грез. Просто создал в головах Тати сценарий, согласно которому они пошли атаковать очередной отравившийся отряд, только в этот раз побогаче, чем обычно. Из-за этого побогаче взяли вообще всех, чтобы наверняка. Вместо сражения с отсутствующим отрядом приключенцев, я сбил им восприятие свой-чужой и дождался, пока они перебьют друг друга. Очень похоже на то, что я делал с отрядом наемных разбойников, что хотели устроить пакость у Лосья дома, только куда тоньше и менее заметно. В результате получилась куча трупов и чуточку меньше подозрений в мой адрес. Трупы найдут уже по весне, когда большая часть следов уже протухнет во всех возможных смыслах этого слова. Конечно, следопыт уровня Ганса легко прочтет ситуацию правильно и задаст много интересных вопросов, но то Ганс сюда же отправит простых стражников, едва-едва получивших свой класс, которые и искать-то особо не будут. Как начнутся совпадения с самой очевидной версией, так они в оную версию и вцепятся. Травницей и ядоваркой в шайке была старая и злая баба, искренне ненавидящая вообще всех, кого знала. Возможно, на Элурии хватало людей и нелюдей, которых она не ненавидела, но это только потому, что она об их существовании банально не знала. Дамочка была очень ограниченной и почти слабоумной, но по-звериному хитрой и умеющей быть полезной тому, кто сильнее нее. Ясновидение подсказывало, что такой характер произошел от того, что в ней выстрелила кровь обитателей пекла, что несколько поколений спало в жилах ее предков. По уровню злобы она не дотягивала даже до самой нижней планки извергов, но человеком ее можно было называть только очень ограниченно и осторожно. Травница, как и было мною оговорено, упала на собственный нож для нарезки ингредиентов. Случаются такие случайности, не повезло. Впрочем, положительного в ней было даже меньше, чем в орках, что уже показатель мерзостности. Ну, а хрыч ударился головой о стол ровно 6 раз, превратив собственный череп в набор конструктора льва. Перехват контроля над спящим телом давно был мною отточен до автоматически исполняемых навыков. Я бы дал ему проснуться и прочувствовать всю гамму боли, но, во-первых, я выше этого, как и положено сияющему пафосом герою, во-вторых, тогда могут остаться пусть и едва заметные, но все же следы, ведущие ко мне, и, в-третьих, я и так устроил ему предсмертные кошмары с участием убитых им или его указом жертв, как и положено мерзкому антигерою и вообще конченному террористу. Ганс и Лоси развлекались тем, что пытались раздеть догола тройку карточных шулеров, что решили нажиться на наивных, но богатых чужаках. Вернее, сначала они так думали, но быстро передумали. Это обычный следопыт против шулеров ничего не сделает, а вот кто-то уровня Ганса с его классом идущего по следу и сам мог бы шулером подрабатывать. А уж когда Лосий, не доставая шпаги, уложил мордами в пол решившую вмешаться группу поддержки оных шулеров, тем стало совсем грустно. Впрочем, уже скоро они позабыли об опасности и самозабвенно резались в картишки. Ганс поставил им условие: шулерить как хочешь, но только если тебя не поймали. Сможете не проиграться с треском, то уйдете отсюда живыми и на своих ногах. А если нет, то боги вам судьи. Вообще-то, то, что Ганс может легко определить, какие карты держат в руках его оппоненты, даже несмотря на эти карты глазами, не делает его автоматически победителем. У шулеров хватает классовых умений и специфических навыков. Будь они опытнее, то их бы сразу пришлось валить, без попыток развлечься. Трудно выиграть, если эта скотина может локальным искажением реальности менять свои карты на свободные карты из колоды, например. Но такие спецы в захолустной провинции по тавернам не работают. Честно говоря, сами каталы сейчас по-настоящему отрываются, да еще и прокачиваются. Понятное дело, что даже выиграя они, их никто не отпустит с нашим золотом, но им сейчас хватает и плещущего из всех щелей адреналина. Ну, по крайней мере, двоим из троих, которые молодые, ибо единственный обладатель полноценного класса шулера, 12 уровень, почти все статы в восприятии, слишком битой жизнью и недовольными игроками, чтобы верить в позитивный исход. Тария сама не играет, так как мухлевать не умеет, а Гестия и вовсе смотрит на такие игры, как Ленин на буржуазию. Это не мешает обеим наслаждаться зрелищем, пытаясь научиться делать так же, Тария, или чтобы суметь распознать схожие тактики в будущем, Гестия. То еще развлечение, но после непрерывного и беспощадного гринда всего живого, мертвого, неупокоенного и вообще никогда живым не бывшего, который продолжался долгие месяцы, любая смена деятельности раем покажется. Я, поняв, что тут и без меня обойдутся, решил пройтись по городу, подышав свежим воздухом. Не скажу, что я им не надышался, но чего-то на меня накатило лирическое настроение. Идти решил по крышам, аки супергерои из земных комиксов, на крышах не было глубокого снега. Мой перк листа на ветру позволял довольно вольно обходиться с собственной массой, так что я мог бы как не проваливаться сквозь снег, так и вообще не оставлять на нем следов. Впрочем, мне захотелось пройтись по крышам и, как взрослый и самостоятельный человек, я вполне могу позволить себе бродить по крышам в любое время суток, и не волнует. По длинной дуге обходил те немногочисленные здания, что имели магическую защиту, не из опасений ионной защиты, но из нежелания встрять в какую-то историю на ровном месте. У меня этих историй и так накопилось выше крыши. Ничему меня жизнь не учит, ибо если бы учила, то я бы давно понял, что всякие истории могут меня найти вообще в любом месте и в любое время, независимо от моего на то желания. Если бы я был нормальным героем, или героем, классического попаданчинского романа, то я, находясь в городе, в котором прочно поселились кровососущие гады, обязательно встретил бы преследуемую оными кровососами красавицу-принцессу, что была бы мне всячески благодарна за свое спасение. Ну, или преследуемую отрядом злых-призлых инквизиторов-вампиршу, всю такую из себя невиноватую и непонятую. И она, вот чудо, тоже была бы мне всячески благодарна за свое спасение, не попытавшись сожрать спасшего ее дегенерата при первой же возможности. Увы, но спасать от кровососов пришлось не красоток, а мелкого и страдающего излишним весом юношу, бегущего сквозь снег и метель в одному ему, неизвестном направлении. Преследующий его кровопийца мог бы его догнать довольно быстро, но предпочел то ли поиграть с добычей, то ли направить его поглубже в трущобы, чтобы не пришлось самому тело прятать. Вздохнув и про себя пообещав в следующий раз просто пойти спать, а не бродить по подворотням, спрыгиваю чуть в стороне от бегущего толстяка, намереваясь то ли поиграть в Ваню из Хельсинков, то ли просто припугнуть голодную мерзость. Пацан меня не заметил, а вот кровосос таки сразу, ночное зрение, плюс тот факт, что я даже не скрываюсь. И тут я понял две вещи. Первое, весьма важное. Если суешь свой нос в возможную западню, то не стесняйся использовать ясновидение, даже если голова уже и побаливает от перегрузки. Высока вероятность того, что ты спасешь себе кучу нервов и времени, или хотя бы будешь готовым к неожиданному для тебя развитию ситуации. Второе, чуть менее важное. Кровосос меня слушать не станет, и не из-за того, что он презирает все эти бурдюки с кровью, пусть и не без этого, а потому, что он почти обезумел от голода, который жажда, и даже на членораздельную речь способен очень ограниченно. Появление на сцене дополнительного бурдюка с кровью немного сбило его с толку, как и осознание того, что второй бурдюк куда опаснее первого, но решимости не убавило. Заметивший меня толстяк только тихо пискнул и ускорился, даже не подумав сказать спасибо, или предупредить о том, что за ним по пятам гонится машина по откачке кровища из населения, и это ни хрена не депутат. Причем я совершенно точно уверен, что в глубине его разума промелькнуло понимание того, что он может убежать, пока кушать будут уже меня. Именно промелькнуло, ведь от усталости и ужаса нормально и связно мыслить Колобок не мог. Вот и спасай после этого неблагодарное быдло, С, называется. Колобок рванул вперед пуще прежнего, а голодная тварь неслышно и незаметно пробежалась по крышам, запрыгивая мне за спину, откуда так удобно впиться клыками в жилы. Мне кажется, что идея стать на привал в городе, где, почти на официальном уровне, живут такие жаждущие граждане, была малость поспешным решением. Размышляя об этом, я уклонился от первого удара и ударил в ответ самостоятельно, пробивая противнику по ребрам, не слишком сдерживая свою силушку богатырскую. Кровопийцы ребята живучие, да и не собираюсь я конкретно этого индивида щадить или отпускать после избиения. Скорее уж всласть отпинать свою жертву, согнав часть раздражения на невинной твари. Именно твари, да. Вообще-то, видов кровопийц очень много и самых разных. От относительно человекоподобных, до тех еще уродов, обладающих обликом графа Орлока в лучшем случае. Бывают и вообще стрёмные индивиды, где от человеческого не облика даже, а просто от гуманоидного телосложения осталось совсем немного. А сами кровопийцы напоминают гигантских комаров, летучих мышей, комки кровеносных сосудов, хер знает что. Всех их объединяют, если верить библиотеке Лосе, несколько общих деталей, благодаря которым их и относят к одному подвиду твари, называемых в земной мифологии вампирами. Пункт 1. Необходимость питаться кровью еще живых и дышащих существ, желательно разумных, вдвойне желательно наделенных. Некоторые типы кровопийц могут прожить без крови долго, некоторые считанные дни или недели, но тех, кто может отказаться от жидкой диеты полностью, вроде бы, не существует. Пункт 2. Способность, при достаточном опыте, на короткий срок, накладывать на себя совсем уж безумные усиления или использовать чрезвычайно эффективные расовые таланты. Сытый кровопийца может ударить на добрый десяток уровней выше собственной головы, как минимум. Реально опытные и древние твари способны дать прикурить даже самым мощным охотникам за их вечной, не жизнью, на очень короткий срок, буквально на считанные секунды ценой утраты запасенной кровушки, но, с учетом их скоростей, силы и бронебойности их ударов, этого времени им, чаще всего, хватает. Добавьте сюда классические для твари или чудовищ бонусы к статам и поклонникам Блейда, станет грустно. Совсем печально им станет, если вспомнить о том, что кровососы одни из той микроскопической горстки тварей, что могут получать, или сохранять при перерождении, полноценные классы. Только один, совсем редко два, с заметными ограничениями, но все же могут. Для примера, к таким же тварям, владеющим классами, относят некоторых обитателей пекла, что уже автоматически намекает на природу и опасность этих ребят. Пункт 3. Как изверги, демоны и некоторые виды планарных тварей могут получать свободные статы или даже часть умений до навыков своих жертв, так и вампиры могут выпивать вместе с кровью нечто большее. Обычно такие бафы временны, но изредка удается урвать перманентное усиление. Чем тварь старше, чем опытнее и лучше ее добыча, тем выше вероятность награды, как и сама награда. А старые твари за свои века выпивают много, очень много жизней. Пункт 4 и последний. Кровососы, как и все те же изверги, получают титулы и перки за количество прожитых лет. И даже питающиеся обычными пейзанами, оттого не набравшие высоких уровней и выпитых частиц сути, кровосос может зажечь не по-детски, если он сидел на своей постной диете много-много веков, а то и тысячелетий. В общем, не любит эту братью почти нигде и совершенно за дело. Если бы не врожденный прагматизм, способность сдерживать инстинкты и приспособляемость кровососов, благодаря которым они могут сравнительно легко, пожалуй, легче любой другой твари, инфильтрироваться в человеческое общество и стать достаточно полезными для неосмотрительных и нечистоплотных власть имущих. Здесь, вот, их не трогают, так как пользы для местных главнюков от них больше, чем вреда. Как долго кровососы будут играть по правилам, и когда они наберут достаточно сил, чтобы уже не подчиняться правилам, а устанавливать их. Показать ответ сможет только время, а оно, увы, назад не отматывается. Я не стал убивать своего противника сразу во многом потому, что желал проверить, на что он действительно способен. Маскировка маскировкой, но свидетелей рядом нет, а кровососа я встречаю впервые. Его жажда, отдельно отмечу, неплохо засоряла мое восприятие, мешая воспринимать его удары предчувствием. Не скажу, что это мешало сильно, но я понимаю, почему из этих тварей получаются хорошие убийцы. Не в небытийность, нет, но тоже неплохо. Первые несколько ударов длинных рук со слишком тонкими пальцами я либо осторожно отводил в сторону лезвиями кинжалов, либо просто уклонялся. При этом я даже не выбивался за пределы моей маскировки, ограничиваясь крайне скромной долей моей настоящей скорости. Он, конечно, был сейчас куда быстрее, но реагировал-то я не притворно, а нормально, успевая построить тактику. К тому же, кровосос вообще не заморачивался тактикой или техникой, сражаясь всякий зверь или тварь, что, впрочем, является правдой. Свои фирменные расовые трюки он мне не смог бы продемонстрировать, даже если бы пожелал, силенок не хватало, а голодал бедняга. Поняв, что это убожество ничем не отличается от убиваемых мною ранее мерзостей, я уже готов был его упокоить. Напрягись я хоть немного и ясновидение, наверняка, показало бы мне историю его жизни и становления тварью, или еще что-то интересное, но мне было плевать. Я просто физически отказывался проявлять хоть какое-то уважение или понимание к этому. Может, другие кровососы и будут опаснее, но это существо, не могущее от жажды даже контролировать себя, вызывало только омерзение, будто к ядовитой скалопендре. И когда я уже наготовился сделать в нем много-много дополнительных отверстий, случилось сразу две вещи. Сначала эта сволота просто застыла и упала, видимо, выбрав вообще все доступные ресурсы. Ну да, оно порывалось отступить, но каждый раз я заставлял его переходить в оборону ударом ног по ребрам. Видимо, тварь желала таки догнать неблагодарного толстяка, а не возиться с опасной добычей. Уж на это хватило бы даже тех инстинктов, что остались в голове существа. Вторым происшествием оказалось появление в пределах сферы теней еще двоих кровососов, но уже куда опаснее. Если от обессилевшего экземпляра ощущалась только усталая жажда, то от этих ребят пахло даже не кровью, а бойней. Тени не могли ни ощущать, ни пробовать на вкус остающийся за ними незримый шлейф из чужих жизней, слитых и сконцентрированных в непреодолимую мощь. Почему-то мне показалось, что это их испевание чем-то похоже на мой эссенциализм, фактически концентрирование осколков людских душ через выпитую кровь. Они не были ни житью, уж мне-то есть с чем сравнивать, но и живыми тоже не считались. Скорее, что-то среднее, с огромной добавкой потусторонней жути от сущности твари. Лично мне чувствовалось в них что-то родственное парочке уничтоженных нами эпиков, тех, которые имели природу всевозможных насекомых. Ну да, кровососы же. Можно ли считать этих ребят смесью некромантии, магии крови, алхимии комаров? Если это так, то Элури взял новую планку ебнутости прямо сейчас. Пока я размышлял о природе и сущности кровопийц, он и гады успели таки прибежать на помощь своему братцу, пользуясь, кстати, тем же маршрутом, что и я сам, крышами заснеженных зданий. Ну, логично, я ведь тоже так делал именно из-за удобства подобного способа передвижения. Вот только дальше все пошло не по плану моему. Я ждал их атаки и попытки либо отбить у меня родича, либо просто прибить, как свидетеля. Больше последнее, ведь это замученное и истощенное существо даже ощущалось иначе, чем пышущие сытостью и силой местные комары. Скорее всего, гастролер, прибежавший на запах города и почти сошедший с катушек от жажды, или просто изначально оного разума не имеющий. В любом случае, странный человек, причем человек не местный, был в этом уравнении лишним, а поздний ужин отнюдь нет. Вместо атаки, быстрой и внезапной, оба кровососа спрыгнули с крыши чуть в стороне от меня, причем намеренно подняв немного шума, начав неторопливо приближаться. Их внешность прикрывала какая-то странная иллюзия, скрадывающая нечеловеческий облик и частично заглушающая сенсорику. Словно эссенция из чужой крови покрыла их фигуры тончайшей пленкой, выставляя на показ человеческую суть и пряча истинное их обличие. Неплохая штука, где-то на уровне того, что умеет Гестия в плане противодействия сенсорам. А вот настоящую внешность оно не меняло, к счастью. Если тот, с кем я сражался, выглядел отнюдь не по-человечески, длинные руки и неправильное телосложение, не говоря уж о странной форме черепа, то эти казались почти людьми. Мой теневой взор и ясновидение, работая в комплекте, показывали их как слишком бледных гуманоидов с нечеловеческими глазами. В смысле, что они были слишком странными, будто стеклянными и полностью черными. Еще у них все зубы были острыми и игольчатыми в своей форме, да и было их куда больше, чем у нормальных людей. Никакой улыбки вампира, знакомой мне по земному кинематографу, каждый зуб был маленьким шприцом для высасывания крови и сути из людских тел. Героическая идентификация называла обоих ночными кровопийцами, а не вампирами. Если подумать, то я и раньше, употребляя слово «вампир», не слышал его из уст моих товарищей. То, что встроенный в меня переводчик интерпретировал как слово «вампир», было насквозь местным словом, которое лучше всего переводить несколько иначе. Не самое умное занятие – решать лексические задачи в такой обстановке, но когда я делал умные вещи, пока я задумывался над вывертами общего наречия «Алурия», оба существа оказались рядом со мною, остановившись в пяти шагах, после чего принялись рассматривать меня во все глаза. Оба среднего роста и тонкого, почти что женского телосложения, хотя женщина среди них только одна, та, что слева. Одежды самые обычные, но качественные, крепкие кожаные доспехи без единой капельки стали, были сшиты явно из не самой простой кожи. Мощный удар она не отразит, но скользящий нивелирует, скорее всего. Видимого оружия нет, но сфера, пытливый взор и общий опыт легко находит целый арсенал метательного железа и яда на их телах. При этом ничего, что можно было бы использовать, как основное оружие, если не считать самого обыкновенного ножа за поясом. Да и то это были больше предметы статуса и быта, чем боевой клинок, колбасу там порезать, или кусок веревки, но не чужие глотки. Полагаю, главным их оружием будут они сами. Ты явно не местный, парень. Произнес обладатель мужского пола, который в этой двойке играл ведущую роль. Всех сильных бойцов в этих стенах я знаю лично. И да, чтобы не быть невежливым, я, Кэл. Секунду я раздумываю над тем, с чего он вообще ломает передо мною клоунаду. Мимика, жесты, тембр голоса, все это выдавало в нем человека. И только спустя эту секунду, очень длительный срок, на самом деле, до меня доперло, что он просто не знает, что я понял его природу. Маскировка у них весьма мощная, а простой убийца-ловкач имеет все шансы на нее купиться. Да и драки моей они видели лишь концовку, когда тварь практически перестала рыпаться, что не дало им оценить мой уровень. Тином можешь звать, отвечаю, раздумывая над тем, убивать их сейчас или позже, а также над тем, как мне не дать им понять, что я знаю слишком многое. Вы за вашего братца меня обижать не станете, Костик и дипломатия. Это две стороны одной монеты. Пока видишь одно, хер ты встретишь второе. Мои слова их не напугали, но явно приготовили к сражению, причем они насторожились не из-за самого сражения, а потому, что я так легко вменил им в вину их нелюдскую природу. Либо я идиот, либо я уверен в том, что смогу от них двоих отмахаться с достаточно высокими шансами. Простого авантюриста, пусть и уровнем в 20 с гаком, они уработают даже шума не подняв. Убивать меня они не собирались, скорее, ага, понятно. До сих пор молчащая дамочка явно умела морочить голову и память, что они и планировали провернуть с моей персоной. Все же слишком многое я увидел, пусть даже мог и не понять всего. Что же, Тин, вот теперь он говорит именно как тварь, а не человеческим голосом. Мы пришли за мусором, лежащим у наших ног и, вроде бы, с тобою не враждуем. Говорит, а словно жвалами щелкает. Нет, не показалось мне сродство между кровопийцами и насекомыми, они реально какие-то клопы, а не летучие мыши. Голос не был наполнен планарной силой, но все равно вызывал инстинктивное неприятие, отвращение и желание убраться подальше от источника таких речей. Ну, забирайте, раз пришли, только и ответил, внешне вообще не изменившись. Если и атакуют, то сейчас, когда я не готов к конной атаке, расслабившись от их слов. Хотя, что странно, они не собирались атаковать, пусть и не испытывали ни страха, ни опасения предо мною, только привычную нотку оценивающего внимания, как сытый хищник смотрит на пробегающую мимо антилопу. Если я ждал того, что пострадавшего осторожно унесут, то я ошибался. Мужик двинулся на очень высокой скорости, пусть и не достающей до моей собственной. Чуть быстрее лосе, без учета накачки планарной силой, пожалуй. Рывок, удар, мгновенно покрывшийся кровавыми лезвиями ладони, отход, и вот голова теперь уже точно мертвой твари скрывается в небольшом мешке, а девица спокойно закидывает себе на плечо туловище покойного. Тело, кстати, вообще не кровоточит, будто в жилах его нет ни капельки оной кровушки. Не отводя от меня взгляда, тварь в женском облике отступает вслед за своим шефом. Сам он внимательно смотрит на меня, и я прямо вижу, как в голове у него крутятся шестеренки, прокачивая ситуацию. С одной стороны, об их присутствии так знают все в этом городе. С другой, кто-то из шишек ранга на два повыше местного магистрата может и приказать прислать карательный рейд. Кровопийц, как уже говорилось, не любит. С третьей же стороны, кто я такой, чтобы мои слова выслушивали очень важные шишки? А простой донос их не пугает, иначе твари согнали бы с насиженного местечка намного раньше, ведь знающих о них, как уже говорилось, отнюдь немало. Секунда, и кровососы на полной скорости рванули в темноту, растворяясь в ночи, подобно теням. Ну, так они думали, а я не стал их расстраивать. На самом деле, история еще не закончена, ведь они могут нанести мне и моей команде куда более плотный визит. Впрочем, эту вероятность я оцениваю как очень невысокую, и на то есть причины. Для начала, что я, по их мнению, вообще видел. А выходит, что любой нормальный следователь, которому нормально заплатит, предположит в своем докладе, будто два вампира гнали одного проштрафившегося чем-то беглеца, после чего добили и ушли. Связываться с излишне опасной добычей посчитали ненужным, явно заподозрив ловушку, оттого и не тронули человека. Ни слова о том, что в городе такие существа проживают на постоянной основе. Допустим, придет в город известие о том, что у них тут, дескать, твари гнездо свили, и что? Долго ли обратить пяток бомжей и отдать бургомистру их головы? Нет, всегда есть вариант, что все пойдет по самому хреновому для твари варианту, и их решат действительно уничтожить, наплевав на накопленный компромат и купленное покровительство. Но, очевидно, такой вариант они посчитали достаточно маловероятным, чтобы не нарываться на бой. Я, правда, действительно не уверен, почему они не попытались меня скушать, но, добравшись до зеркала, узнаю. Не из-за желания соблюдать законы же, назад я вернулся уже не ножками, а шагами теней, дабы не тратить время. К тому же, лирическое настроение мне испортили надолго, лицезрение кровопийц вообще не способствует возвышенности. Ганс и Лоси успели раздеть шулеров до голых жоп, после чего обидными пинками выпихали их на улицу. Там тех уже ждали братки прикрытия, выдавшие им новую одежду, чтобы не замерзли, и потащили бедняк на разборки. Темой разборок будет желание узнать, какого хера вы, вместо денег, принесли тумаки и для себя, и для группы прикрытия. Таким образом, ничего не мешало нашей компании подняться в наши комнаты и обсудить произошедшее. Мои слова о возможном визите кровопийц вызвали вполне терпимый уровень удивления. Я изначально говорил о наличии варенами этого племени, и, зная меня, они ничуть не удивились результатам моей прогулки. Последнее, если что, есть прямая цитата Тари, чтоб ей всего хорошего было много. Сами в гости сходим, али подождем их визита? Лоси спрашивает с этакой линцой, но не без энтузиазма, ведь ему, как обладателю подходящего класса, самое оно таких тварей гасить навечно. Ты ведь говорил, что их здесь всего пятеро. Думаю, можно подождать. Отвечаю, пусть и немного со скрипом. Я не желаю оставлять столь явных следов, как выжигание целого гнезда тварей, прочно подвязанных с магистратом и теневыми гильдиями. Если они станут договариваться, то мы уйдем, а если нет, то тоже уйдем, а удар я нанесу через зеркала немного позже. Если станут атаковать прямо на месте встречи, их проблемы. Мой ответ удовлетворил всех, так что от обсуждения произошедшего перешли к планированию вероятного сражения. Какие зелья выпить, какую тактику применить, насколько сильно можно бить планарными атаками и прочие мелочи жизни. За время прокачки в диких землях, мы, по правде говоря, не слишком часто сталкивались с настолько гуманоидными существами, но уровень, подготовка и моя подстраховка внушали осторожный оптимизм. Не было самоуверенности или недооценки возможного противника, но ребята обоснованно считали себя достаточно подготовленными, чтобы побеждать такого врага.